Эпилог. «Джек пропал», — произнес Андрей, глядя на работающих солдаток. «Не удивлен», — со вздохом ответил я. «Это дикое, наполненное потусторонними силами сражение закончилось еще в обед, но до самого вечера мы приводили в порядок форталезу, растаскивая телеги, чиня то, что можно было починить, собирали вещи. А еще пришлось успокаивать испуганный скот и перевязать раненых». Их до сих пор перематывала белыми тряпками лекарша. Раненые стонали, одна была без сознания, та, которую сильно ударила молнией. Она всего два раза приходила в чувство, но прогноз был положительный. Достав из заначки какие-то лечебные артефакты, целительница примотала их тряпками к самым сильным ранам, а потом оттерла окровавленные ладони о пучки сухой травы и выдала вердикт – будет жить. В помощь ей были выделены три солдатки, а также Марта. Я испытал смешанные чувства восторга, любопытства и отвращения, когда сельская ведьма использовала магию, дабы вынуть из ран пули. Те лезли на свет, выталкивая из живого мяса алую, смешанную с черными сгустками кровь и лоскуты одежды. При этом операция выполнялась без наркоза, под истошные вопли оперируемых. Половина из них провалилась в беспамятство. Сейчас раненые лежали рядочком под навесом, их отпаивали разбавленной уксусом водой. Местные верили, что это помогает от жара. Впрочем, компресс, положенный на голову, действительно спасал. Еще несколько солдаток стаскивали в кучу тела убитых набиек. Их предводительница даже не соизволила забрать для погребения, и эту неприятную процедуру пришлось выполнять нам. Катарина предложила собрать их амулеты и возложить на алтарь в храме всех божеств, дабы мертвые не тревожили живых. Как говорила храмовница при нашем самом первом приключении, павших надо простить, даже если они недруги. Они пали, и тем искупили свою вину. «Вот, Герда нашла», — продолжил лейтенант и протянул мне небольшую вещицу. Она походила на обычную глиняную свистульку. Вещица слегка оплавилась от чудовищного жара, к ней прилипли спекшиеся между собой до состояния вулканического стекла песчинки. Если раньше это было каким-то артефактом, то сейчас в нем не было ни капли магии, совсем как в том наконечнике стрелы, через который мы пропустили электрический ток. Я снова вздохнул и кивнул. Рядом со мной были Клэр, Ребекка, Катарина, Урсула с дочкой, несколько солдаток и Герда. Мы стояли по кругу глубокой могилы, предназначенной для той, кто в панике забежала в воду, и ее обглодали озерные клыки». Так назвала свои чары акварель, которая сейчас сидела на большом камне на том берегу запруды, окруженная своими многочисленными мужьями. Богиня поочередно протягивала к ним свои руки, касаясь лиц. Водный тролль торчал посередине запруды, где вода доходила ему до пояса, и с утробным стоном пытался приложить к плечу кость. Естественно, ничего не получалось, но этому Дауну не хватало мозгов, чтобы осознать свою ошибку. Что до раненой дезертирши, то она покоилась на большой охапке ветвей, как на помосте. Доспех с нее сняли, оставив в одном из подням, а потом укрыли, словно одеялом, толстой пеньковой тканью, пропитавшейся кровью. В ногах лежала черная лента, символизирующая загробный мир. Волосы были заплетены в четыре косы и украшены разноцветными лентами. Сходство с древнеримским или древнегреческим ритуалом придавали две маленькие серебряные монетки, положенные на глаза. В сложенных на животе руках девушки был меч, обращенный лезвием к босым ногам. Его рукоять была привязана алыми шнурами к рукам, отчего складывалось впечатление, что солдатка стискивала его в смертной схватке. Как отголосок древних обычаев, с ней в могилу опустят кувшин с вином, хлеб на блюде, глиняную чаплашку с медом, ложку, кружку, нож, наконечники стрелы, копья и кучу амулетов. Раньше ритуал позволял немного схитрить. Когда в седой древности сталь была слишком дорогой, а лишить оружия семью или компаньонок павших было непростительной роскошью, позволялось заменить ее подделками, отлитыми из недорогого свинца. А меч выстрогать из дуба или лиственницы, украсив последние два дюйма режущей кромки литой оловянной вставкой. Со временем это стало традицией, и вместо настоящего меча в могилу клали короткий клинок, похожий на римский гладиус. Я машинально пробежался взглядом по экипировке женщин. Почти у всех, кроме целительницы, свисал с пояса такой клинок – «Ультима Эсперанзе», то есть «Последняя надежда». Он свисал с правой стороны, это тоже придавало сходство с римскими легионерами, но по другой причине. Если легионеру нужно было выхватить короткий меч, держа щит, то здесь ни боевое оружие не должно было мешать в бою, отчего и отведено назад, хлопая при ходьбе по правому бедру. «Она безмужняя была», — вдруг произнесла одна из солдаток. «Жаль», — ответила другая. Снова повисла тишина, которую почти минуту спустя нарушила Ребекка. «Господин Юрий, не окажете ли павшей честь стать посмертным мужем?» Я вскинул брови от удивления и поглядел на женщин. Они все ждали моего ответа, и даже Катарина тихо кивнула, соглашаясь с остальными. «Ну, я не знаю, как», — тихо произнес я в ответ. «Это обычай Доггерланда, откуда она родом, и неудивительно, что вы не знали. Но на ней будет большой позор, если, взяв в руки настоящий взрослый меч, она умрет безмужней. Вам надобно будет лишь вслух наречь ее своей женой, а затем преподнести в дар что-либо. Так вы сразу станете непорочным вдовцом, и ваша совесть будет чиста». «А если бы я был женат?» — тихо спросил я, пристально поглядев на Катарину, а не на рыцаршу. «Но вы не женаты?» — едва заметно улыбнувшись, ответила за храмовницу Ребекка. Я кивнул. В голове, помимо воли, возникли тяжелые мысли. «Нам не дано знать, чем обернутся наши поступки в будущем. Пытаясь успеть везде и сразу, взвалить на себя бремя старшего, плохо понимая, что это значит на самом деле, выполнить все задачи и стремиться стать настоящим прогрессором, привнеся чужие обычаи в этот чуждый для меня мир, я не смог уберечь от гибели одну из тех, чья жизнь была под моей опекой. Погнался за чудовищем и втянул отряд в совершенно безнадежный бой. Это ведь я виноват, и неудивительно, что именно мне предложили стать посмертным мужем. Но смерть ее не будет напрасной. Я обещаю, что прежде чем что-либо сделать, обязательно 7 раз отмерю и только потом отрежу, взвесив все риски. Да, нам не дано знать будущее, но оказавшись на распутье и не в силах решить, какой путь правильный, а какой нет, буду действовать по совести, ибо не боги мерило наших поступков, а совесть. А там уже будет видно, приближу ли я чей-то конец или отсрочу». Отряд ночных охотниц уходил от преследования. Такое было впервые. Отряд и так не в полном составе после инцидента на Ла-Гароха, Кровавом озере. А тут еще и нарвались на каких-то магичек-отступниц, которые до этого напали на колонну фургонов, перевозивших строительные материалы для одной из застав. Всего их было 3, хотя одну удалось вывести из строя, сперва закидав гранатами со слезоточивым газом, а потом вогнав в ближнем бою шокер в лицо. А вот с остальными такой фокус не прошел. Одна создала ветер, отогнавший газ от охотниц, а вторая сотворила еще какое-то заклинание, и шокер попросту сломался. Леночка выглянула из-за дерева. Наступившая ночь не мешала тем, кто шел по пятам. Ближайшая магесса создала фаербол и швырнула его. Огненный шар врезался в сухой кустарник неподалеку от отряда и подпалил его, осветив все вокруг. Рядом раздался отборный мат. А когда Лена повернула голову на звук, то увидела, как одна из ее подчиненных сорвала с головы очки ночного видения. Вспышка фаербола засветила фотоэлектронный умножитель прибора, сделав его бесполезным. Надо было брать тепловизоры, да кто ж знал, что такая ерунда получится. «Что с дронами?» – прокричала Лена, нырнув за ствол, и в этот момент спину обдала жаром. В дерево врезался еще один фаербол, по счастью, не задев ее. «Не работают, сломаны!» Послышался громкий ответ, к которому было добавлено крепкое словцо. «Все 4? Да, твою мать! Они притянули их телекинезом и разломали обычным топором!» Леночка процедила сквозь зубы ругательства и быстро перебежала к другому дереву. И вовремя. Через половину леса сверкнула молния, ударив землю в 2 шагах от охотницы. «Хреново!» – произнесла Лена и достала гранату. Вырвав чеку, швырнула и прислушалась. Тишина. Граната не сработала. Охотница покачала головой, опустилась на землю и перекинула пистолет-пулемет, подхватив его поудобнее. Нажала на спусковой крючок. Выстрел не последовал, лишь негромко клацнул затвор. Лена передернула его, уронив патрон в траву, и опять нажала на спусковой крючок. Снова осечка. Наверняка магия, но ведь была же надежда на то, что эти сучки забудут нахимичить свои чары. Значит, пистолеты-пулеметы и гранаты отменяются. Шокеры тоже. Да и квадрокоптеры бесполезны. Даже если бы был дрон «Камикадзе», то он использует тот же принцип подрыва, что и обычный снаряд – детонатор взрывчатого вещества. Если магия давит воспламенение, то все земное оружие бесполезно. И даже танк будет заглушен, если они перекроют воспламенение солярки в цилиндрах. Чертова магия. А если разорвать дистанцию, тогда получится с помощью снайперки снять. Но вот разорвать эту самую дистанцию Магесса не дают, прижав к земле. Что же делать? «Лена!» — раздался выкрик. Девушка быстро перевернулась на спину, выхватывая нож из ножен на разгрузке. А потом невидимая сила оторвала ее от земли и прижала к стволу дерева. Руки растянуло в разные стороны, отчего девушка оказалась как на дыбе. «Попалась, нерожденная под светом небесной пары!» Зловеще произнесла Магесса, держа перед собой ладонь со скрюченными пальцами и изображая из себя женскую версию Дарта Вейдера. До магички было всего 5 шагов, но Лена даже не могла достать неприятельницу ногами, чтоб пнуть, хотя ноги у нее были свободны. «Что тебе надо?» — прошипела охотница, дернувшись всем телом, но вырваться не смогла. «Сперва я вырежу у тебя сердце, а потом ты мне начнешь отвечать на вопросы», — с ласковым оскалом произнесла Магесса. «А с вырезанным сердцем?» — усмехнулась Лена, попытавшись потянуть время, и глянула в сторону ближайших соратниц. Но там была такая же картина. Две девушки были прижаты к земле, словно лягушки ботинком, и дышали через раз. А одна висела в воздухе посреди поляны в 3 метрах над землей. Ее подняли за правую руку и держали там. Когда соратница попыталась выхватить пистолет левой рукой, та вывернулась и хрустнула. Поляну огласил крик боли. «Ты сомневаешься, что с вырезанным сердцем не ответишь? Я тебя огорчу. Ты будешь жить долго-долго, пока будешь мне полезна. А если нарушишь приказ, я развею чары, и ты умрешь на месте», — процедила чокнутая Магесса. «Да вырезай, тьфу!» — прокричала Лена и плюнула. Пафосный и бесполезный поступок, но ничего другого не оставалось. «Тухлая гиена!» — выкрикнула Магесса и шевельнула 2-й рукой. Лена почувствовала удар в живот, от которого у нее перехватило дыхание. Магесса сделала пас рукой, и в ее ладонь скакнул оброненный охотницей нож. Чокнутая вытерла лицо и сделала шаг поближе. На снаряжении Лены начали расстегиваться застежки. Лямки бронежилета лопнули, а потом с громким треском порвалась одежда, обнажая грудь. Похоже, ведьма не блефовала. «Хорошо», — протянула Лена и сглотнула. «Режь! Только отпусти моих подруг!» «Ты не беспокойся», — ответила Магесса. «Очередь дойдет и до них». Она сделала еще один шажок, и ноги Лены тоже оказались прикованы к дереву. А маньячка перехватила нож поудобнее, поглядев на оголенный живот охотницы. В свете горящего куста черты ее лица выглядели совсем уж демоническими. А потом... А потом ее взгляд стал стеклянным, и Магесса дернула рукой, вгоняя нож самой себе в горло. Хлынул фонтан крови, заливая одежду и траву под ногами. Магесса упала на колени, а потом завалилась на бок, несколько раз дернулась в агонии и вскоре замерла. Сила, державшая Лену, пропала, и она рухнула на траву. Секунды хватило на то, чтобы вскочить на ноги и оглядеться. С остальными чокнутыми тоже было неладно. Одна каталась по траве, безуспешно пытаясь сделать хотя бы вздох. Вторая испуганно окликнула своих подружек, а потом развернулась и побежала во тьму. Но оттуда раздался крик, словно ее живьем бросили в кипяток. «Что происходит?» — раздался рядом возглас одной из помощниц Лены. «Да хрен его знает!» — огрызнулась Лена. А когда позади раздался изумленный возглас, резко обернулась. В 3 шагах от нее стоял призрак. Прозрачный, слегка светящийся молодой монах, совсем еще подросток, глядел на охотницу и глупо улыбался. Девушка, не поворачивая головы, оглядела поляну, но больше ничего не увидела. А потом у нее прямо в мозгу зазвучал вкрадчивый потусторонний голос. «Ах, вот ты какая смелая, сильная и красивая валькирия!» Петр Алексеевич, начальник базы, сидел за столом, а рядом с ним расположился, вальяжно откинувшись в кресле, человек в очень дорогом деловом костюме. Рядом с мужчиной стояла чашка кофе и лежала большая стопка документов. Гость чувствовал себя на базе хозяином, и это бесило генерала, но он ничего не мог поделать. Полномочий этого молодого, но полного гонора политика хватало, чтобы за один день уволить Петра Алексеевича, чиркнув СМС своему папику. Сын бизнесмена удачно женился и легкой походкой вошел в верхние эшелоны власти. Не ведал, что такое нужда в деньгах, натруженные руки и голодные дни. Он не знал цены вещам и людям, шел по головам. А после того, как его в 35 лет назначили заместителем министра недавно созданного министерства по контактам с иными мирами, вообще распустился, как павлин по весне. Генерал с огромным удовольствием долго бил бы в бубен этого халеного уродца до кровавых соплей и крошева зубов, а после вышвырнул бы с планеты. Но приходилось лишь стискивать карандаш в мозолистых загорелых пальцах и молча слушать пафосные речи, давая ответы на полные желчи вопросы. «Хорошо», — после часового расспроса протянул гость. «Все мои рекомендации выполнены. Но вот с дроном вы немного недоработали. Я должен был смотреть, как мой сотрудник погибнет. Согласен, что мог подвергнуть некомбатантов опасности, но это мой человек». «Я не о том. Нужно было сравнять с землей весь этот квартал с помощью артиллерии бомбардировщика». «Бомбардировщика?» — усмехнулся генерал. «Которого у нас нет. У нас даже взлетно-посадочная полоса не построена. Дроны используем малогабаритные. Но из своего опыта так скажу. Вы хотите второй Вьетнам? Третий Афганистан? Построение африканского позора? Даже земные дикари смогли выдавить войска развитых держав из своих земель, а уж магии подавно. И мне только партизанщины не хватало рядом с базой. Я лучше перестрахуюсь, но мои солдаты будут без опаски ходить в город». Замминистр нервно дернул уголком губ, выдержал паузу и только потом ответил. «Петр Алексеевич, вы хороший хозяйственник, база функционирует без нареканий. Я даже передумал вводить отдельный надзорный орган. Вы хороший силовик, оперативно реагирующий на угрозы, но скверный политик, поэтому делайте все по выданной вам бумажке. А местных все же надо было прижать к ногтю». Генерал с трудом удержался, чтобы не ответить грубостью, рискуя остаться без должности и пустить к своему детищу совершенно постороннего человека. Он вложил столько сил в базу, и удара под дых из-за лишнего слова позволить себе не мог. Пусть этот выскочка упивается властью. Как говорит поговорка, а Васька слушает да ест. «Вот», — произнес он и подвинул к замминистра папку с документами. Выскочка небрежно взял ее и раскрыл, начав перелистывать. На его лице возникло брезгливое выражение. «Это что?» «Отчет по геологической разведке. Группа номер один нашла залежи каменного угля. Качество очень низкое, но мы можем с помощью местных развернуть его производство. Тогда хватит на небольшую ТЭЦ и оборудовать паровыми механизмами мастерские в Галипосе и Керенборге. А также сможем запустить паровоз». Генерал потянул звук «З» в слове и с прищуром поглядел на замминистра. «Какой паровоз?» Приподняв брови, спросил тот. «Вы не читали рапорт?» — тихо уточнил Петр Алексеевич. «Что-то припоминаю, но смутно. Что в нем?» Генерал вздохнул, опустил глаза на карандаш, который был сжат в руках ниже столешницы, дабы это никто не видел. Нужно было подбирать такие слова, чтобы убедить вышестоящего в необходимости инициативы. «Портал не резиновый. Если мы наладим железнодорожную связь со столицей, Галипосом и цитаделью магистрата, то удастся еще больше разгрузить портал. Затраты на закупку зерна, мяса и молока для личного состава, песка, гравия и строительного леса, а также пресной воды в местных условиях незначительны. По предварительным расчетам, это выйдет в шестеро дешевле, чем таскать земли порталом. Кроме того, это даст выход к морю». «Железная дорога», — нахмурился замминистра, откладывая в сторону папку. «Проект дорогостоящий, бюджетные средства тоже не резиновые». «Узкоколейка?» — переспросил генерал. «Она не очень дорогая. Танк или иная тяжелая техника все равно в портал не пролезет. Боевой вертолет или бомбардировщик тем более. Все необходимое оборудование доставляется в разобранном виде, так что нагрузка на вагоны будет минимальная. Можно выполнить их не 40 тоннами, а тонн по 10-15. И цена прокладки одноколейной дороги тоже невысока. Академик Мухин одобрил предложение». «Мухин — идеалист», — усмехнулся замминистра. «Удивляюсь, как он смог убедить президента развернуть отряд прогрессоров. Глупейшая идея». «Прогрессоры принесли много пользы», — попытался парировать генерал. «Пользы? Сомнительно. Возятся с местными, как с детьми в песочнице. Лично я против их наличия. У нас очень хорошие результаты прислали в отчетах сотрудники проекта «Леди Артур». Нашим спецам на полгода разгребать данные хватит. К тому же подтвердили эффективность брони земной сборки. Вы же сами хотели сформировать терцию из местных». «Не умеете вы решать вопросы», — произнес замминистра, даже не дослушав до конца. «Ему это неинтересно. Ему красивые слайды и фото подавай, чтоб денег из бюджета поклянчить побольше, да потом освоить пошустрее». Петр Алексеевич снова вздохнул. «Тяжело разговаривать с тем, кто видит мир только из окна своей Теслы, не вникая в суть проблем и лишь пуская пыль в глаза бесполезной суетой, типа «моё дело, общее вдохновение», а работают пусть исполнители. Но не зря он начальник базы. Нужно отстаивать свои интересы». «А как вы хотели с местными решить вопрос? Это не индейцы, бусами не задобришь». Замминистра опять усмехнулся. «Дадим кредиты, они их не смогут выплатить, придется отдавать территориями. А еще введем в ход рубль, как американцы доллар по всему миру. Деньги решают все, купим планету с потрохами, а вы в следующий раз вакуумными бомбами их». «Термобарическими», — машинально поправил собеседника генерал и опустил глаза на отчеты стычек с сектантками. «Две стычки, и обе только чудом обошлись без больших потерь. Даже если будут гибнуть мои люди? Их никто не тянул за руку, и они все застрахованы. И не вздумайте допустить утечки информации, если не хотите пойти под трибунал за измену. И помните, общественное мнение очень много чего значит. Кстати, что там с магией? Купили магистрат? Что с лабораторией прикладного чародейства? Я должен показать президенту результат, и он должен быть в ближайшие сроки». Генерал поджал губы и кивнул. Что он мог сказать тому, кто ничего не слышит? Объяснить что-то тому, кто смотрит только на рейтинги и думает лишь о том, как показать свою личную значимость, идя по чужим головам? Кроме того, местные могут набрать долгов и отказаться их отдавать. И хрен мы что сделаем против колдунов, пока не разберемся во всей этой потусторонщине. Да и купить не всегда получится. А что до самой магии? Развернули опытно-лабораторный корпус по применению магии. Профессор Глушков очень хорошие рекомендации дал. Но есть много вопросов. Магистрат пока не готов к таким задачам. «Ну так киньте еще золото!» — повысил голос замминистра. «Главное — результат и отчетный срок!» «Дело не в деньгах», — начал Петр Алексеевич, но замминистра грубо оборвал его. «А в чем еще может быть проблема? Это ленивые тупые дикари, дайте золото зашевелиться. Если запросят слишком много, я внесу предложение на оранжевую революцию, и к власти придут наши люди. Наши заморские партнеры хорошо нас этому научили». Генерал вздохнул. Вот как ему объяснить, что в условиях магии и проклятий многие земные социальные элементы не работают и даже опасны? Проклянут и собирай потом всех по запчастям. Но на повестке дня еще несколько вопросов, и их надо обсудить. «Мы согласовали строительство сети застав. Нужно выделить время работы портала для доставки оборудования». «Ах да, заставы», — протянул замминистра. «Я читал справку-доклад. Это на их базе вы поставите вышки-ретрансляторы лазерной связи?» «Не только», — кивнул генерал. «Вышки функционируют как система позиционирования и позволяют работать со средствами радиосвязи в условиях помех. Кроме того, это средство радиоэлектронной борьбы. Начальник генерального штаба лично курирует данный вопрос. А еще заставы будут выполнять функцию складов как водородного топлива, так и традиционного горючего для транспорта при перспективной переброске техники. Без подготовленной инфраструктуры полноценно соваться в этот мир — чистое безумие. Это не земля, чтоб можно было подогнать составы с топливом или корабли с боеприпасами. Здесь нет ни аэродрома подскока, ни местной нормальной промышленной базы. Это решат прогрессоры в перспективе». «Ладно», — огрызнулся выскочка. «И требую, как начнется строительство, известить. Я должен лично посетить эти объекты, и чтоб МАГЭСы обязательно были в кадре». Пётр Алексеевич ухмыльнулся, но мысли озвучивать не стал. А озвучали они отнюдь нелестно. «Не ты курируешь, но ты должен засветиться в репортаже, чтоб блеснуть перед президентом, тварь». А вслух генерал произнес другое, протянув при этом красную папку. «Не согласуете?» «Что это?» Снова брезгливо спросил замминистра. «Начальник генерального штаба сказал, что примет к рассмотрению только после вашей подписи. Мол, это межведомственный проект». «И что там?» «Я предлагаю выдавать местным наемникам не автоматическое гладкоствольное капсульное оружие, револьверы, а также ввести большие пневматики в оборот. Ничего такого, что может повредить нашим позициям в этом мире. Они и так имеют оружие магического воспламенения порохового заряда. Если захотят, то нисколько не отстанут в этом от наших наработок». «А еще для отряда из проекта «Леди Артур» добавить пушку, не новую, времен Второй мировой». «Я долго думал. Хорошо подойдет в этом плане 45-миллиметровая противотанковая пушка образца 37-го года. И картечь есть, и бронебойные, и осколочно-фугасные. Наши умельцы начинят это все серебром. А кроме того, сделают кумулятивные, хотя они и не шли к ней по табелю. Даже серебряные кумулятивные. Она не тяжелая, не прихотливая. Даже расчетом могут перекатить с места на место. Нужно-то всего два бычка, чтобы тянуть в колонне, да два фургона под боеприпасы. И они просили еще немного оборудования». «Сколько это в деньгах выйдет?» Поглядев на папку, уточнил выскочка. «Немного». «Эх, точно, нужно к вам инспекцию отправить». «Кстати, мне, чтобы было удобно работать с местными, временно и, конечно, условно, присвоили титул герцога. Можете поздравить». Петр Алексеевич усмехнулся. Оно и видно было по пафосу, что это непростой смертный. А по поводу комиссии... Жалко детище. Зря, что ли, он хранил через силу спокойствие и играл в поддавки с местными. Зря, что ли, налаживал контакты. Генерал поднял со стола бутылку белого полусухого, которая разливалась только на виноградниках магистрата. Тут же сработала магия, и бутылка покрылась инеем, остывая до приятной кондиции. Магистрат прост и понятен. Даже игра в добрую волшебницу и злую ведьму вызывает ухмылку привыкшего к циничности земных политиков человека. А почему бы не заключить сделку с Кассией? Тогда и комиссия не будет страшна, ведь тоже можно сыграть в плохих и хороших. Чур я хороший! Петр Алексеевич улыбнулся и потянул назад папку. Так и поступим. Объединим магию и технологию во благо обоих миров. Подключим профессора Глушкова и ведьм специального назначения. И все за деньги этого выскочки. Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.